Сотрудник. Если ответ на вопрос о хорошем сотруднике дает человек, который не имеет опыта или ярко выраженной склонности к руководящей работе, то мы получаем представление о модели успешности в организации. То есть каким, по мнению кандидата, надо быть, чтобы оцениваться как хороший сотрудник. Если же ответ дается руководителем или ярко выраженным лидером, то мы получаем информацию о предпочтениях по характеристикам подчиненных. И вновь нам имеет смысл сопоставить предпочтение с реальной ситуацией.